Глава 12. Последние метры давались с особым трудом, подъем крутой, но камни под ногами крепкие, не вываливаются, и маленький дубок стоит крепко, ствол тонкий, гладкий, рукой удобно держаться. Борис вывел следователя к пятачку над морем. Варвара сидела все на том же камне, глядя на мужа, и курила, глубоко затягиваясь. Плотвиц ничего не спрашивал, не выяснял, осмотрел место, где Марков проводил время с Алисой, глянул на трусики, подошел к трупу. «Очень убедительно», — сказал он, глядя на карабин, не прикасаясь к нему. «Что убедительно?» — спросил Борис. Плотвиц удивленно посмотрел на него. Неужели не ясно, что он разговаривал сам с собой, но никак не с посторонним человеком? Посмотрел и сказал. «Карабин, как будто действительно сам застрелился». «Мне тоже так кажется», — сказал Зайцев. «Что сам застрелился?» «Что очень убедительно, как будто сам застрелился». «А на самом деле как было?» «А как было на самом деле, это вам выяснять». «То есть вы допускаете, что Маркову помогли умереть?» «Я допускаю, что Марков мог вступить в отношения с Алисой, и даже уверен, что вступил. Это все, в чем я уверен». «Вступил в отношения и убил?» Я общался с Марковым, он совсем не похож на человека, который может убить, во всяком случае с наслаждением. А он убивал с наслаждением? Ну, если ворокуту к дереву привязали, значит, его убивали с наслаждением. Возможно, у Маркова алкогольный лунатизм. Алкогольный? Не знаю, как в других случаях, но вчера он набрался очень хорошо. Это все, что я знаю, это все, в чем я уверен. Сказал Зайцев всем видом, давая понять, что желает закончить разговор. «Вы хотите сказать, что Марков не ведал, что творит?» «Не знаю, ничего не знаю». «Ну хорошо, Варвара Сергеевна, если можно, у меня к вам пара вопросов». Варвара кивнула, и Плотвиц выразительно глянул на Бориса, а затем и на Зайцева. «Не место им здесь, пора и честь знать». «Далеко не уходите», — сказал он, — «побудьте где-нибудь рядом». «Помогите Варваре Сергеевне спуститься». Борис спустился к большому камню, неподалеку от тропинки. К нему подошел Зайцев. «Сам что думаешь?» — раздраженно спросил он. Не нравился ему тон, с каким Плотвица задавал ему каверзные вопросы. «Где твоя жена?» — спросил Борис. «При чем здесь моя жена?» — нахмурился Роман. «Почему из дома не выходит?» «А зачем ей выходить?» «Два убийства как-никак». «А кто ей сказал? Сидит себе дома, ни сном, ни духом не ведает. Ребенок у нас, если ты забыл». «Ваш ребенок?» «Не понял», — вытаращился Зайцев. «Калерия родила или суррогатная мать?» «Калерия сама родила. А ты подумал, что мать Алиса?» «Подумал это, когда голову напрягаешь, а тут просто мысль шевельнулась». Натянуто улыбнулся Борис. «Не просто шевельнулась. Ты что, меня подозреваешь? Алиса, мать моего ребенка, мне нужно от нее избавиться, так что ли?» «Говорю же, просто шевельнулась мысль, как червяк в яблоке». «В гнилом яблоке». «Да нет, в гнилом яблоке уже другие червяки». «Алиса не мать», — качнул головой Роман. «Но мне с ней было хорошо». «Даже так? Ну а что, девушка красивая, неужели не заметил?» «Трудно не заметить». «Знаешь, я ведь раньше жену не очень ценил как женщину. Ее отец мне с бизнесом очень помог, на ноги меня поставил. Я ценил ее как дочь своего патрона. С детьми у нас не получалось, то одно, то другое. Ничего, но мы успокоились. А тут вдруг чудо, Мишка родился. Знаешь, я ведь теперь Калерию как чудо воспринимаю. Смотрю на нее как на чудо, сплю с ней как с чудом, и Алиса вдруг стала не нужна». «Так Алиса няня вашего ребенка, или она и раньше была?» «И раньше была. Горничная у нас работала. Мы с ней иногда, без серьезных отношений. Это Калерию и успокаивало». «Что, без серьезных отношений?» «Да. Ей главное, чтобы я от нее не ушел. Ну и заразу в дом не таскал. Ты понимаешь, какую?» — усмехнулся Зайцев. «А с Алисой ничего такого. Чистая она была. Телом». «Я все прекрасно понимаю. И то, что Алиса разочаровалась в тебе, понял». «На тебя перекинуться хотела, но ты молодец, дал ей понять, а Марков не устоял». «Интересно ты придумал, алкогольный лунатизм». «Глядя на него и придумал, он же всегда под мухой, если ты не заметил». «И про деньги Петя сразу подумал, ну о том, что после ворокуты деньги могли остаться». «Какие деньги?» «А, после ворокуты, это если честно мимо меня прошло, Варвара Сергеевна». Варвара спускалась медленно, но как-то не очень осторожно. Раз оступилась, чуть не упала. Два. Зайцев первый подошел к ней, взял за руку. Борис пошел за ними. Никто ее ни о чем не спрашивал, а она, погруженная в свои мысли, не хотела ни о чем говорить. А когда спустились, спросила, «А не выпить ли нам?» «Если честно, я бы хотел притормозить», — сказал Зайцев. «Но раз такое дело, да и Калерии нужно сообщить. Не скажу, что смерть Алисы станет для нее ударом, но хорошего мало». Следственно-оперативная группа уже подъехала. Рядом с УАЗиком стоял полицейский микроавтобус. Из-за машины вдруг выскочила матерая овчарка. Только спустя мгновение появился прапорщик в камуфляже, который держал собаку за поводок. Овчарка шла на запах, на Бориса ноль внимания, и Варвара ее не заинтересовала. А на Зайцева она отреагировала. Ткнулась носом в его ногу, задрала морду и задышала, глядя ему в глаза. «Гражданин, вы кто такой?» Лопоухий прапорщик настороженно смотрел на Романа, готовый в любой момент спустить собаку с поводка. Зайцев заметно растерялся, но сразу же внутренне собрался, попытался взять себя в руки. «Кто я такой? Вы же видите, собака след взяла, на меня указала. Значит, на покойнице мой запах, значит, мы жили с ней под одной крышей. Алиса Шагдарова, няня моего ребенка». «И что?» — спросил кинолог, словно не принимал вполне логичные, на взгляд Бориса, объяснения. «Как что? Запах из одного дома». «Когда вы видели потерпевшую в последний раз живой?» «Ночью. Жена уже спать легла, с ребенком. Я сидел в зале. Алиса зашла, спросила, может ли она прогуляться. Не сразу спросила». Роман выдержал паузу, словно говоря, что момент деликатный. «Нет, у нас ничего не было. Я всего лишь ее обнял. И она ушла, как оказалось, встречаться с моим соседом». «И как долго вы обнимались?» — усмехнулся кинолог. «Достаточно, чтобы ваша собака смогла почувствовать мой запах». «Разберемся». Кинолог спросил, куда идти. Борис указал направление, дальше он сам. Тропинка натоптана, запах человеческих ног, опять же, собака не позволит заблудиться. «Ты трахал Алису?» — спросила Варвара, зло глядя на Зайцева. «Что за глупости?» Роман, не мигая, смотрел ей в глаза. Это могло значить, что интимная связь между ним и Алисой существовала, но на признание Варвара может не рассчитывать. «Ты трахал эту сучку, но перспектив у нее не было, да?» — наседала она. «С тобой не получалось, а с Петей могло получиться, да?» «Вот и сосредоточься на этом», — посоветовал Зайцев. «На чем на этом?» — не поняла Варвара. «На том, что муж тебе изменил, неважно с кем, важен сам факт. А если он еще и бросить тебя хотел, а он мог тебя бросить?» Роман выразительно смотрел на нее. «И что?» — вытянулась она в лице. «Сама думай». «Хочешь сказать, что это я убила Петю?» «Я хочу сказать, что не надо убиваться по нему. А убить ты не могла. Для этого ты сначала должна была убить Ворокуту, а затем и Шляхова. Я не ошибся? Но ты же не могла их убить». «Не утверждала», — спрашивал Зайцев. «Нет, конечно». «А Петя мог. Только он один знал, где был спрятан карабин». «И Петя не мог». «Да я-то верю», — усмехнулся Зайцев. «Главное, чтобы следователь поверил. А он не верит, да?» «Не твое дело». «Ну вот, уже успокаиваться начала», — улыбнулся Роман. И рукой повел, как будто собирался обнять Варвару и прижать к себе. Пусть выплачется в жилетку. Но не обнял, даже не прикоснулся к ней. «Да нет, я не успокоюсь». Варвара, не мигая, смотрела на него. «Я уже говорил, выпить тебе надо, легче станет». «Алкоголичку нашел?» — зло спросила она. «Нет, но сегодня надо. Или ты думаешь, что Алиса мне недорога?» «Я спрошу у Калерии, насколько?» — пообещала Варвара. «Я тебя чем-то обидел?» — нахмурился Роман. «Обидел тем, что на Петра все валишь». «Что ты такое говоришь?» Зайцев удивленно глянул на Бориса. «Если он согласен с Варварой, пусть скажет, если нет, пара слов в защиту соседа лишней не будет», и Борис не стал отмалчиваться. «Никто не валит на Петра, просто все на него указывает». «Что все?» «Давай пусть следователь во всем разбирается, чего нам из пустого в порожнее переливать?» Варвара окинула Бориса взглядом, полным сомнений. Упал он в ее глазах, раньше она была более высокого о нем мнения. «А где Калерия?» Она вдруг резко повернулась к Роману. «Дома Калерия сидит. Трупы на нее плохо действуют. Молоко пропадает». «Не кормит она молоком». «От твоего взгляда молочная смесь вернуться может», — улыбнулся Роман. И уже мягче проговорил. «Мне и самому интересно, где она». «Ты ее сегодня видел?» — спросил Борис. «Ну да, конечно. Я на пробежку собирался. Варвара позвонила. Калерия сказала, иди, найди Алису. С ребенком сидеть надо. Пойду я, все равно здесь пока делать нечего», — пожал плечами Зайцев. «Вместе пойдем». Варвара смотрела на него, как будто подозревала в убийстве Калерии, и очень хотела взять его с поличным. «Конечно, пойдем. И ты Полину зови, посидим, поговорим, легче станет». «Пойдем, пойдем», — подгоняла Варвара. Но ее тайные ожидания не сбылись. Калерия вышла из дома. Едва Роман закрыл за собой калитку, в одной руке ребенок, в другой — поварская ложка. «Обед готовишь?» — спросила Варвара. «Пытаюсь, из рук все валится», — вздохнула Калерия. «Ну да, без помощницы осталось». «Да дело не в том, что помощница. Девчонку жалко». Калерия говорила искренне и взгляд не отводила, но у Бориса возник вопрос, откуда Калерия узнала про смерть Алисы. С момента, как обнаружили труп девушки, Роман домой не заходил и не звонил по причине отсутствия телефона. Полина в полицию звонила, она могла сообщить Калерии, надо будет у нее спросить, так ли это, как только она появится. «Очень жалко». Варвара провокационно смотрела на женщину. Калерия же не дура, должна понимать, что происходило между мужем и Алисой, и понимала, и знала, но терпела, до поры до времени терпела. «Не очень». Калерия с каменным лицом смотрела на Варвару, выдержка у женщины потрясающая. Ее чуть ли не в соучастии в убийстве обвиняют, а она спокойная, категоричная. «Потому что Алиса с Ромой могла крутить, да?» «Варвара Сергеевна!» Зайцев сурово свел брови к переносице. «А что такое? Если эта коза мужа моего окучивала, то и к твоему мосты наводила или нет?» «Наводила, но Роман сразу сказал нет». Калерия держалась так, как будто ни на грамм не сомневалась в своем муже. «Если наводила, почему ты ее не уволила?» «Наверное, потому что Роман сказал нет». «Ну, конечно». «Варя, не надо». Калерия передала ребенка мужу, подошла к Варваре и обняла ее. «Нам сейчас всем нужно успокоиться». Варвара злилась, она могла, но не оттолкнула Калерию. Стояла как завороженная, только глазами хлопала. Открылась незапертая калитка. Во двор вошла Полина, хотела что-то спросить, но Борис приложил палец к губам. Не стоит нарушать минуту молчания в знак примирения сторон. Полина подошла к женщинам, обняла обеих, так и стояли втроем, пока Зайцев не вышел из дома, держа в руках бутылку виски и пару хайболов. «Ты чего?» — поворачиваясь к нему, спросила Калерия. «Это нам с Борей». Роман ловко на весу плеснул в стаканы, один подал Борису. «А мне?» — спросила Варвара. Зайцев кивнул, отдал ей свой бокал и посмотрел на Полину. «Ну нет», — мотнула она головой. «Твой муж пока жив», — усмехнулась Варвара. «Пока?» — как от чумной шарахнулась от нее Полина. «Извини, вырвалась». Варвара, не отрываясь, осушила стакан, даже не поморщилась. «Все, не будет больше ничего», — сказала Полина. «Ну да, это мой Петя всех убил», — выдохнув, сказала Варвара. «Пети нет, и все закончилось». Зайцев молча забрал у нее хайбол, плеснул на два пальца и снова подал. Варвара подозрительно смотрела на него. «Споить меня хочешь?» Роман снова промолчал, глянул на Бориса, призывая выпить. Борис принял предложение. Впрочем, он почти не почувствовал крепости напитка. Нервы на пределе, сколько ни влей, все мало. «Ну ладно, давай», — махнула рукой Варвара. Но напиваться не стала. После третьего захода собралась уходить. Сказала, что ей нужно побыть одной, а потом идти к мужу. Скоро тело спустят с горы и увезут в поселок. «Как я смотреть на это буду?» Всхлипнула Варвара и вдруг застыла. Взгляд остекленел. «Варя!» Полина, выражая участие, тронула соседку за плечо. «Их что, в одной машине повезут?» Медленно, чуть ли не по слогам, проговорила Варвара. «И в морге они вместе будут лежать?» «На разных столах», — тихо сказал Роман. «Но голые...» «Ну так в Царствие Небесное в одежде не пускают». «Хотя...» — задумался Зайцев. «Что хотя?» — встрепенулась Варвара. «Да нет, ничего». «Не попадет Петя в рай, да? Ты это хотел сказать?» Зайцев наполнил стакан, молча подал ей. «Да пошел ты!» Варвара резко повернулась к Роману спиной, Полина последовала за ней и на Бориса глянула, дескать, за ними идти совсем не обязательно. «Снотворного бы ей», — тихо сказал Зайцев, — «отрубиться и спать до самых похорон». «Похороны не скоро», — покачал головой Борис. «Труп криминальный, пока разберутся, убийство это или самоубийство». «А если убийство?» — спросил Роман. «Тогда кто убил?» «Ну кто-то же убил Вракуту, теперь вот следы заметает, чтобы следствие в тупик завести, в уютный такой тупик. Убийца установлен, дело раскрыто и закрыто в связи со смертью обвиняемого. А настоящий убийца на свободе. И будем надеяться, что где-то далеко». «Надеялись, а он все это время где-то рядом кружил». «И следил за нами», — кивнул Зайцев. «И Петю выследил, и Алису». «Ну да, ну да», — в раздумье покачал головой Борис. «Ты, конечно, можешь думать все, что угодно, но я Алису не убивал». Зайцев пристально и твердо смотрел на него, уверенный в своей невиновности, а может, в безнаказанности. «А Петю?» «А Петю мог бы, за Алису мог бы, но я не успел, это сделал кто-то другой, возможно, он сам». «Алису не смог бы убить, а Маркова мог?» «Хочу я этого или нет, но Алиса была моей женщиной, и я за нее был в ответе». «Но ты не успел». Зайцев наполнил стаканы, из дома вышла Калерия, принесла и поставила на стол тарелку с горячими бутербродами. Только тогда Борис понял, как сильно хочет есть, но еще больше он хотел, чтобы весь этот кошмар с убийствами закончился, и у него имелись все основания надеяться на это. Ворокута, Шляхов и Алиса, звенья одной цепи. Если отбросить в сторону версию с наемным убийством, то преступление мог совершить только Марков, Зайцев и сам Борис. Но Зайцев не мог убить Ворокуту, не имел физической возможности. И себя Борис исключал, оставался Марков. И Петя фактически признал свою вину, наложив на себя руки. Следственно-оперативная группа закончила работу, покойников грузили в специальную машину. Борис наблюдал за этим, а в глазах двоилось, и Варвара крепко поддала, поэтому всего лишь сдавленно застонала, когда за мужем и не совсем состоявшейся разлучницей закрылись двери труповозки. Плотвиц подошел к ней, мягко провел рукой по плечу, призывая держаться, а на прощание велел завтра прибыть в следственный отдел. На этом все закончилось. Представители закона уехали, трупы увезли, на пляже остались только Варвара, Полина и Борис. «И что этому козлу от меня нужно?» — запоздало возмутилась Варвара. «Он же точно знает, что Петя всех убил. Какая разница, знала я об этом или нет?» «А ты знала?» — спросил Борис. «Нет», — вспылила Варвара, — «потому что мой Петя никого не убивал, и не надо думать о нем плохо». «Никто не думает». Полина попыталась обнять Варвару, но та в сердцах отбросила ее руку. «Думаете, все думаете, а этот урод еще придет за вами, так и знайте». «За нами может прийти только Рудольф». Борис попытался свести разговор к шутке, но Варвара его игру не приняла. «Какой Рудольф? Рома всех нас мочит». «Рома не мог убить Ворокуту». «Почему это?» «Потому что его еще здесь не было, когда убили Ворокуту». «Значит, Ворокуту убил кто-то другой, а Рома убил Алису и Петю». «Откуда у него карабин?» «Ну так, может, у Пети взял», — предположила Варвара. «А у Пети карабин откуда?» «Не морочь мне голову». «Карабин мог быть только у того, кто убил Ворокуту», — вывел Борис. «Все, достал», — зыркнула на него Варвара. «Если ты что-то знаешь, скажи, легче станет, и тебе легче, и нам». Борис хотел знать, что со смертью Маркова кошмар закончился, только это и хотел знать. А какой он человек, Петя, хороший или нет, дело десятое. «Не знает она ничего», — заступилась за Варвару Полина. «Не видишь, не в себе женщина». «Хреново мне, хоть в петлю лезь, так хреново», — простонала Варвара, прикладывая руку к груди. Она попросила Полину отвезти ее домой, и через час она уже крепко спала, приняв ударную дозу алкоголя. А Борис и Полина отправились к себе. «Закрываемся на все замки и сидим тихо. Никому не открываем. Нет нас ни для кого», — заявила Полина. «Нет нас», — повторил Борис. Варвара фактически проговорилась. Ворокуту и Шляхова мог убить Марков, а его самого мог убить Зайцев, и его, и Алису. Если так, то и Варвара о том знала, но молчала. И Калерия такая же соучастница преступления. Никому нельзя доверять. «А давай уедем отсюда». Полина подошла к Борису сзади и прижалась к нему. «Прямо сейчас?» Прямо сейчас. Прямо сейчас нельзя, без прав останемся. Я не пила, ну, если только чуть-чуть. Давай завтра. Завтра, кивнул Борис. Он уже знал, что будет завтра, ночью ничего не произойдет, к утру они успокоятся и передумают уезжать. Все, прошла гроза, отгремел гром и выстрелы. Марков наказал Воракуту, заодно отобрал деньги у Шляхова, убив его. И Алису он мог убить, и себя тоже. А если его все-таки убил Зайцев, то кошмар все равно закончился. Даже если Зайцев убил Алису, все равно бояться его не нужно, причин расправляться с Борисом и Полиной у него нет. Или все-таки надо уехать от греха подальше?